Само собой разумеется, что и мне лично далеко не до конца ясна и понятна внутренняя необходимость подобной связи явлений. Однако я могу привести некоторые данные, могущие послужить вспомогательным материалом при выяснении себе этой связи. Получается впечатление, что свойства чистоплотность, любовь к порядку и добросовестность – суть образования реактивной. Это реакция на склонность к нечистому, постороннему, мешающему, не принадлежащему к собственному телу. Поставить упрямство в связь с интересом к дефекации – задача, по-видимому, не из легких. Однако следует припомнить, что уже грудные младенцы в состоянии проявлять своеволие в связи с процессом испражнения, и что общепринятая воспитательная мера, пускающая в ход болевые раздражения кожи ягодиц, связанные с эрогенной зоной заднего прохода, имеет в виду как раз упрямство ребенка, задается целью сломить упрямство и добиться послушания. Упрямое, идущее наперекор поведения, особенно же в сочетании с издевательством, отмечено употребительным как в наше, так и в прошлое время классическим выражением. Поговорка эта состоит в предложении «поцеловать область заднего прохода». Очевидно, это подвергающаяся вытеснению форма нежности. То же относится к обнажению или показыванию ягодиц, только в форме жеста. Поговорку эту и жест мы находим в Герц фон Берлинхинген, Гёте, который очень удачно пользуется и тем, и другим, как раз для выражения подобного упрямства. Что общего, казалось бы, между комплексом дефекации и денежным комплексом? А между тем оказывается, что между ними очень много точек соприкосновений. Каждый врач, применяющий психоанализ, хорошо знает, что с помощью этого метода можно избавить нервных субъектов от самых упорных, застарелых, так называемых привычных запоров. Это обстоятельство перестанет особенно удивлять нас, если мы вспомним, что внушение тоже способно хорошо влиять на эту функцию. С помощью психоанализа указанное действие достигается, однако, только в том случае, если мы коснемся денежного комплекса нашего пациента и побудим его отдать себе полный отчет в этом комплексе во всех его отношениях. Людей, слишком боязливо расходующих свои деньги, в просторечии называют грязными или валенными. Может показаться, что в данном случае психоанализ просто подхватывает намек обыденной речи. Однако подобный взгляд был бы слишком поверхностен.